Сэр Ненурех, я буду очень доволен, если ты правдиво ответишь на все вопросы этого господина, — внушительно сказал я своему верному рабу. — Хорошо, хозяин, как скажешь, — вяло согласился тот. Больше всего меня интересует младший служащий управления полного порядка, который оказался твоим сообщником, — начал сэр Кофа. Полицейские, которых я послал забрать тело, утверждают, что его зовут Итлок Боуба. Но это имя не говорит мне абсолютно ничего. Кто он такой? Это не настоящее имя. Его зовут сэр Унбони Марихва, вернее, звали. Да уж ты принял меры. Сэр Кофа и Йох выглядел очень недовольным. Он повернулся ко мне. Представляешь? Вот уже полтора года по управлению разгуливал самый известный из младших магистров Ордена Зеленых Лун. Вытирал пыль с наших столов, а никому и в голову не приходило. Придется мне самому заняться проверкой всех, кого будут нанимать в нашу организацию. Мы еще легко отделались, если подумать. Скажи мне, сэр Ненурах, ты ведь тоже был младшим магистром Ордена? Я был послушником, — угрюмо ответил Ненурах. Я очень поздно вступил в орден. К тому же магистр Меннер не считал меня способным учеником. Наверное, он был прав. Я даже не смог научиться всходить на темный путь. Но к тому времени ордену нужны были хорошие воины, гораздо больше, чем способные маги. Старик слишком поздно это понял. — Ты прав, — согласился сэр Кофа. — Как интересно получается. — А что, собственно, сэр Унбони Марихва делал в управлении полного порядка? — Насколько я знаю, до сегодняшнего вечера он нам совершенно не вредил. Он деньги на жизнь зарабатывал, так что ли? — Он говорил мне, что ждет хорошего случая, — равнодушно пояснил наш пленник. — Кроме того, у сэра Марихвы было своеобразное чувство юмора. Ему казалось очень забавным, что он моет полы в кабинете самого китарийца, который даже не догадывается, кто он такой. Думаю, именно поэтому сэр Марихва ничего не предпринимал. Ему было гораздо приятнее осознавать, что он всех провел, чем реально вам навредить. И кроме того, он не испытывал ненависти ни к вам, ни к Нуфлину. Он был очень равнодушным человеком. «Макс, я был неправ, когда говорил, что мне неинтересно, — честно признался сэр Кофа. Мне все интереснее и интереснее. Продолжай, сэн Ненурех. Расскажи, как все произошло, с чего началась эта история, кто из вас узнал о плаще и что вы собирались с ним делать?» «О плаще узнал я, — покорно ответил арестованный. Мне рассказал о нем сам Зеха Моддорок. В последнее время мы с ним часто встречались. Он нашел меня почти полгода назад, сразу после того, как я приехал в столицу. Зеха хотел, чтобы я составил ему компанию, как в дни нашей молодости. В смутные времена мы вместе потрошили, кого могли. Потом я надолго уехал в графство Хотта. В Йехо становилось слишком опасно, а мне не хотелось рисковать своей жизнью, прежде чем я найду возможность отомстить. — За кого мстить-то? — устало спросил сэр Кофа. — Неужели за старого магистра Меннера? Насколько я знаю, его даже любимые ученики терпеть не могли. — Не за него, за орден, — твердо сказал сэр Ненурех. — Это вопрос чести, а не личной привязанности. — Он говорит, как настоящий арварох, — прыснул я. — Есть такое дело, — улыбнулся Кофа. — Подумать только. Из всех оставшихся в живых членов Ордена Зеленых Лун, о его чести печется только самый бесталанный из бывших послушников. Джуфину это понравится. Ну, рассказывай дальше, сэр Ненурех. Откуда в этой истории появился Унбони Марихва? И с какой стати ты решил его убить, если уж на то пошло? Я сам рассказал сэру Марихве о плаще. После того, как узнал, что Зеха занимается тайный сыск, я понял, что без него мне не справиться. Пока плащ был у Зехи Моддорока, я мог не спеша готовить подмену и спокойно ждать удобного случая, но вынести плащ из дома у моста — это мог только Марихва. Но я солгал ему, когда говорил о свойствах плаща, чтобы он не вздумал воспользоваться этими сведениями и ускользнуть от меня. Мне с самого начала было ясно, что он ни за что не станет мне помогать, если узнает, что я хочу сунуться в Эофах. — А что именно ты ему сказал? — полюбопытствовал я. Сэр Коффа недовольно на меня покосился. Судя по выражению его лица, я интересовался ерундой. — Я сказал ему, что плащ укрепляет здоровье и даже возвращает молодость, если носить его достаточно долго. Мне было известно, что он, Бонни Мариква, всегда интересовался своим здоровьем, даже несколько больше, чем это подобает. Такого рода волшебные вещи действительно существуют, поэтому сэр Мариква сразу же мне поверил. Кроме того, я сказал, что для достижения нужного эффекта надевать плащ следует на рассвете, чтобы ему не взбрело в голову сразу же в него укутаться. — Хорошо придумано, — одобрительно отозвался сэр Коффа. Он уже забыл, что только что награждал меня недовольными взглядами. — Парень подумал, что я поправляю свое здоровье или пытаюсь срочно помолодеть. Он же в курсе всех сплетен, которые ползают по управлению, в том числе и о моем романе с Кекки. «Но зачем было убивать этого сэра Марихву?» — спросил я. «Ты же мог взять плащ и исчезнуть?» «Мне пришлось его убить, чтобы вы не смогли встать на его след», — меланхолично ответил сэр Нинурех. «Когда речь идет о справедливой мести, человеческая жизнь ничего не значит, особенно жизнь человека, равнодушного к законам чести». «Нет, у него в роду определенно были арварохи», — сказал я сэру Кофе. «Страсти какие!» — Ладно, допрашивайте его дальше, я больше не буду вам мешать. — А ты не мешаешь, скорее наоборот, — улыбнулся сэр Коффа. — Кроме того, мы все уже выяснили, если я не ошибаюсь. Тебе так не кажется? — Наверное, — согласился я. — Хотя подождите, мы же можем узнать про мальчишку, и леди Миламори не придется бегать по следу несчастного ребенка, в случае чего. Кто этот мальчик, которого ты прислал в дом без носа и миссы? — Нинурех. Это мой сын, — равнодушно ответил тот. — Какая прелесть! — усмехнулся я. — Он вырастет и через 100 лет заявится в дом у моста, чтобы отомстить нам с сэром Коффой. Что ж, по крайней мере, теперь я спокоен. Через 100 лет нам не будет скучно. А где он сейчас? — Я отправил его домой, к матери. Я еще вчера договорился с одним купцом, который собрался поехать в графство Хотта. На рассвете они отправляются. Я ведь не рассчитывал выбраться живым из Эофаха. — Твой мальчик знает, что ты задумал? — Он тебе помогал еще в чем-то? — осторожно спросил я. — Только смотри, говори правду. — Он ничего не знает, хозяин, — покорно ответил этот фантастический мститель. С чего бы это я стал докладываться мальчишке? А вчера вечером я велел ему пойти к старухе, отдать ей сверток с деньгами, забрать плащ. Хвала магистрам! Я хорошо воспитал своего парня. Ему и в голову не пришло бы требовать каких-то объяснений. Я только головой покачал. В голосе нашего пленника я безошибочно различал интонации настоящего домашнего тирана. Мне тут же захотелось немедленно плюнуть в него своим хваленым ядом. Я ненавижу принуждение, так что общение с подобными типами вызывает у меня жестокие приступы почти непреодолимой ярости, даже если они не имеют никакой возможности угнетать меня лично. Счастье еще, что в последнее время я наловчился держать себя в руках. Кажется, этому мальчугану здорово повезло, что у сурового папаши не будет никакой возможности и дальше принимать участие в его воспитании. На его месте я бы давно попытался сбежать из дому, я и своих-то, куда более лояльных родителей, едва переносил, хотя люди ко всему привыкают, конечно. Тогда ладно, пусть себе мальчик едет домой, — с облегчением кивнул сэр Коффа. Вот чего мне не хватало для полного счастья, так это носиться по всему городу, чтобы арестовать какого-нибудь сопливого младенца. Макс, теперь тебе придется отлепить свой зад от кресла и отвезти сэра Нинуреха в какую-нибудь пустую камеру. Ради вас, Коффа, я еще не на такое способен, — сахарным тоном законченного подхалима, — сказал я. Я проводил этого великого заговорщика до дверей одной из маленьких камер предварительного заключения, но вместо того, чтобы зайти внутрь, он топтался на пороге и сверлил меня страдальческим взглядом. Ну да, конечно же, он не может расстаться со мной без специального приказа, а освобождать его, пожалуй, будет рискованно. Сэр Нинурех не самый безмозглый парень под этим небом, мало ли что он там придумает, — тоскливо подумал я. Честно говоря, этот мой странный талантик, вынуждающий нормальных людей пялиться на меня преданными глазами или питать «я с тобой, хозяин», вызывал у меня самого некоторое отвращение. «Теперь ты должен обходиться без моего присутствия», — устало сказал я своему пленнику. «Я хочу, чтобы ты чувствовал себя хорошо и вел себя хорошо. И вообще ложись-ка ты спать, сэр Нинурех, и спи, пока тебя не разбудит». Он тут же послушно улегся в постель, даже не сняв теплые пестрые лоохи, закрыл глаза и заснул. В равнодушной покорности этого железного человека было что-то настолько ненормальное, что я внутренне содрогнулся. Но пока я шел через длинные коридоры управления обратно в свой кабинет, где меня ждал сэр Кофа, я успел благополучно выбросить из головы эту дурацкую проблему. Терпеть не могу, долго переживать, по какому бы то ни было поводу, скука смертная. Сэр Кофа не терял времени зря. Он успел водрузить на жаровню кувшин с уже остывшей камрой, так что я смог немедленно убедиться, что нет ничего слаще честно заработанной передышки. «Кстати, ты можешь смело отправляться домой, если хочешь, конечно. Не знаю, сколько литров бальзама Кахара ты выдал за эту ночь. Вид у тебя все равно не очень-то бодрый», — сочувственно сказал он. «А это я симулирую, чтобы вас разжалобить», — тут же нашелся я. «И, судя по вашим словам, у меня это неплохо получается». «У тебя так хорошо получается, что я сейчас начну рыдать от жалости», — фыркнул сэр Кофа. «Допивай свою камру и марш домой. Все равно я собираюсь дождаться Джуффина. Пусть лечит мою несчастную ногу, если не хочет, чтобы я валялся в собственной спальне до последнего дня года. И вот что. Знаешь, на твоем месте я бы попытался разобраться со своими амобиллерами». «Вот это ваша правда», — устало улыбнулся я. «По крайней мере, тот, который мы оставили возле Джубатыкского фонтана, следует забрать, иначе я о нем тут же забуду. А ведь жалко. Хорошая, в сущности, вещь. Опять же, дорогая». Я залпом прикончил содержимое своей кружки и решительно вылез из уютного кресла. «Хорошей ночи, Кофа, и спасибо, что отпускаете меня домой». «В некотором роде я твой должник», — усмехнулся он. «Ты же помог мне замять последствия вопиющего нарушения служебной инструкции. Хорошей ночи, мальчик». «Да, а я как-то не подумал», — нахально обрадовался я. «В таком случае с вас причитается хороший ужин и еще что-нибудь. Надо подумать, что именно». «Какая прелесть! Сэр Макс, у тебя задатки профессионального шантажиста», — восхитился сэр Кофа. «Вот теперь я действительно мог уходить». Я уселся за рычаг служебного амобиллера вместо того шустрого паренька, который увез нас от негостеприимных стен Иофаха. Возница удивился, когда я велел ему оставаться в машине. А потом я понесся, как законченный самоубийца, сквозь оранжевый свет уличных фонарей и с удовольствием созерцал выражение абсолютно неземного восторга на лице своего пассажира. Через несколько минут я лихо затормозил возле Джубатыкского фонтана и пересел в собственный амобиллер, который, кажется, уже потерял надежду, что я когда-нибудь за ним вернулся. — Тебе понравилось, как мы ехали? — не без некоторого самодовольства спросил я у возницы. Тот энергично закивал, у бедняги даже слов подходящих не нашлось. Мне было так приятно, словно я получил какую-нибудь дурацкую Нобелевскую премию назло многочисленным родственникам, бывшим одноклассникам и бросившим меня девушкам, одним словом, всем, кто давным-давно поставил на мне грандиозный крест. Совершенно идиотское чувство. Я отчаянно помотал головой, избавляясь от излишков собственной глупости, и улыбнулся вознице. «Вспоминай почаще об этой поездке, когда будешь сидеть за рычагом. Ты уже неплохо управляешься с этой телегой. Но если захочешь, сможешь ездить так же быстро, как я, или даже быстрее. Ничего особенного не требуется. Только не нужно бояться скорости, скорее уж мечтать о ней. У меня был дурацкий тон свежеиспеченного гуру, но я ничего не мог поделать с внезапным горячим желанием передать свое великое учение потенциальному адепту. И кроме того, мною руководила еще и практичность. Мне так хотелось, чтобы среди штатных возниц управления полного порядка появился хотя бы один такой же сумасшедший, как я сам. Иногда ведь мне приходится пользоваться их услугами. Еще через четверть часа я переступил порог маленькой спальни над трактиром Армстронг и Элла. У меня даже хватило сил раздеться. Очевидно, благодаря невероятному количеству бальзама Кахара, который я успел выдуть за эту неописуемо длинную ночь. Возможно, именно солидная передозировка обожаемого мной тонизирующего напитка стала причиной моего безумного поступка. После нескольких минут не слишком мучительных сомнений я решительно опустил голову на подушку Техи в опасной близости от ее серебристых кудряшек. Мне показалось, что еще одна встреча с магистром Лойсо Пандохвой, великим и ужасным, вряд ли станет такой уж роковой. Если бы он в самом деле хотел мне навредить, он мог спокойно сделать это еще прошлой ночью. Зато у меня будет шанс получить ответы на целую кучу вопросов. Лойсо оказался очень общительным собеседником. Не знаю, как сэр Джуффин, а вот я сам, правда, здорово похож на эту китарийскую лисичку Чифу. Не зря Лойсо мне про нее рассказал. Я просто не мог оставаться в своей норке, когда какое-то невероятное существо стоит на голове всего в нескольких метрах от моего любопытного носа. Я закрыл глаза, и меня сразу же закружил водоворот наступающего сна, сладкий и безжалостный одновременно. Иногда, перед тем, как заснуть, я испытываю короткий, но интенсивный приступ ни с чем не сравнимого панического страха. В эти мгновения я понимаю, почему сон называют маленькой смертью. Мне вдруг начинает казаться, что я засыпаю, ухожу навсегда, и завтра вместо меня проснется совсем другое существо, по нелепому совпадению вообразившее себя Максом. Впрочем, и оно протянет только до следующей ночи. На этот раз внезапно настигший меня ужас был таким потрясающе реальным, что я с воплем выскочил из-под одеяла, как чертик из табакерки, совершенно не заботясь о том, что могу разбудить Техи, и вообще напрочь позабыв, что она существует, да еще и спит рядом со мной. Оглядевшись, я чуть не лишился рассудка. Вместо темного ворса ковра у меня под ногами дрожали на ветру белесые стебельки сухой травы, и снова было жарко, так жарко. Я уже стоял у подножия знакомого мне пологого холма, какая уж там спальня. Мне всю жизнь везло на экстравагантные сновидения, но я еще никогда не засыпал, с криком выскакивая из постели, разве что только просыпался, да и то нечасто. — Лойсо, вы здесь! — отчаянно заорал я. Что-то я совсем потерял голову. — Если хочешь увидеть меня, поднимись на холм. Я не могу спускаться по этой стороне склона. Слишком большая роскошь для почетного пленника этого милого местечка. Безмолвная речь сэра Лойсо Пандохвы почему-то оказалась отличным успокоительным. Я взял себя в руки и начал подниматься на холм. Через несколько минут я уже был на вершине, потный и запыхавшийся, зато почти спокойный. Как оказывается, мало надо человеку, чтобы прийти в себя. Несколько слов и физическая нагрузка средней интенсивности. Лойсо сидел на том же самом янтарном камне, все в той же позе. Сильные руки аккуратно сложены на коленях, лицо скрыто за копной светлых волос. — Ты быстро вернулся, — одобрительно сказал он. Даже быстрее, чем я ожидал. Вы так здорово стоите на голове, что я просто не могу усидеть в своей норке. Я рассмеялся, поймав себя на том, что окончательно увяз в плену его давешней метафоры. Да, пожалуй, именно это я и делаю, в каком-то смысле. Не только сейчас, а вообще всю жизнь. Улыбнулся Лойсо и внимательно уставился на меня огромными светлыми глазами, напоминавшими улучшенный вариант моих собственных. «Я приперся к вам с кучей глупых вопросов», — виновато сказал я, усаживаясь рядом. «Подумал, что вы, наверное, так соскучились за возможностью поболтать, что у меня есть шанс получить парочку ответов». «Есть», — кивнул он. «Спрашивай, о чем хочешь». «Если тебе нужен болтливый собеседник, то ты пришел по адресу». «Я вот что хочу понять прежде всего». «Для того, чтобы попасть сюда, мне приходится засыпать, положив голову на подушку вашей дочки. Никаких путешествий через коридор между мирами, и почему-то это очень похоже на самый обыкновенный сон. Но вчера я поцарапал руки о траву, и царапины остались на моих ладонях, самые настоящие». Я растерянно посмотрел на Лойса. «Да», — спокойно согласился он. «Только я так и не понял, в чем, собственно, состоит твой вопрос». «Все это происходит со мной на самом деле или как?» — жалобно спросил я. «Все необходимые в данной ситуации умные слова куда-то срочно попрятались. Со мной так часто случается, причем в самый неподходящий момент». «На самом деле?» — задумчиво протянул Лойс. «Что ж, можно сказать и так. Проблема в том, что у нас нет никаких гарантий, что с нами вообще хоть что-то происходит на самом деле. Видишь ли, когда ты сидишь в уборной у себя дома, у тебя нет видимого повода спросить себя, на самом деле это с тобой происходит или нет. А сама по себе эта ситуация ничем принципиально не отличается от нынешней. Знаешь... Ведь вполне может быть, что ты обыкновенный овощ, и тебя давным-давно благополучно сожрало какое-то травоядное чудовище, желудочный сок которого способен вызывать правдоподобные галлюцинации у перевариваемой пищи, так что ты всего лишь наслаждаешься сокрушительной иллюзией своей замечательной и интересной жизни напоследок. Тебе нравится такая галлюцинация, сэр Макс? «Да, ничего себе!» — растерянно ответил я. В словах Лойса было что-то неописуемо жуткое, и в то же время, как ни странно, успокаивающее, потому что они вполне могли быть правдой. Что ж тогда, казалось бы, что я здорово влип. Но, к счастью, у меня не было ни малейшего шанса убедиться в правоте этого невероятного типа. «Ты зря придаешь такое значение моим словам», — мягко усмехнулся Лойса. «Какая разница? В любом случае у нас никого и ничего нет, кроме наших собственных ощущений. Так что какое нам с тобой дело до мирно переваривающего нас монстра, если наши ощущения говорят нам, что мы сидим на вершине холма под этим белым небом и чешем языки, поскольку тебе кажется, что это необходимо, а я иду навстречу пожеланиям гостя. Еще вопросы есть?» «Нет уж». — «Спасибо», — рассмеялся я. — «Знаете, Лойса, я ужасно впечатлительный, хотя этому никто не желает верить, так что хватит с меня ваших ответов, по крайней мере, на сегодня». — «Я тоже не верю», — хмыкнул Лойса. — «Ладно тебе заливать насчет своей впечатлительности». — «Ну вот, и вы туда же, но не верите и не надо. А почему?» — «Видишь, ты уже снова готов к моим ужасным ответам», — с удовольствием отметил Лойса. — «Да, правда готов», — удивленно согласился я. — «Но это мне, пожалуй, точно надо знать. Почему вы вообще меня сюда впустили?» — «Так сложилось», — пожал плечами Лойса. — «Извини за банальность, но такова твоя судьба, ничего не попишешь. Да и моя тоже. По моим расчетам, когда-нибудь ты сможешь увести меня из этого места. Вот только я сам не очень-то понимаю, каким образом. У тебя, знаешь ли, настоящая мания отпускать на свободу всех, кто под руку подвернется. Таким уж ты и родился, тут ничего не изменишь. Видишь, я даже не пытаюсь скрывать от тебя свои планы, хотя мог бы. Честно говоря, я с удовольствием вытащил бы вас отсюда прямо сейчас, если б знал, как это можно было сделать. Но Джуффин... говорил, что у вас были какие-то грандиозные планы насчет того, чтобы заставить мир рухнуть. Мне очень не нравится эта идея. Я только успел влюбиться в ваш мир. — «Это потому, что ты родился в другом месте», — равнодушно сказал Лойса. В чужом мире всегда есть непреодолимое очарование, каков бы он ни был. А собственная родина часто вызывает тоскливое отвращение, иногда совершенно неоправданное. По мне, это место могло бы быть просто великолепным, если бы не населяющие его человеческие существа. По большей части они совершенно неуместны. Это вечно жующие, тупые физиономии, развивающиеся на ветру одежды, специально предназначенные для того, чтобы скрыть от неба рыхлые, дряблые тела ленивых обжор. Стоило мне зайти в какой-нибудь столичный трактир, как меня охватывала неописуемая ярость. Ну, чего ты на меня косишься, как барышня на паука? Уже забыл, что творилось с тобой самим, когда ты рвал на клочья какие-то никчемные человеческие существа, объявившиеся на обожаемом тобою песчаном пляже в каком-то неведомом мире. Только не вздумай говорить, что ты не получил от этого никакого удовольствия. Ты ж был счастлив, как никогда в жизни. Вот, видишь, мы с тобой, похоже, гораздо больше, чем тебе хотелось бы. И не переживай. Я уже не собираюсь разрушать мир, в котором родился. Глупо повторять однажды неудавшуюся попытку. Нет, это не для меня. И потом во Вселенной много миров. Я даже не пытался возражать. Невыносимая жара сделала меня невероятно равнодушным существом. К тому же у меня не нашлось контраргументов, ни хороших, ни хотя бы приемлемых. — А как вы выглядите на самом деле? — тихо спросил я. — У вас еще мое лицо. Зачем? Я же говорил, что вам не нужно меня очаровывать. Я и без того... Можешь себе представить, примерно так я и выгляжу на самом деле. Ты еще не успел разочароваться в этом глупом термине. Выходит, я зря старался, развлекая тебя зловещими метафорами? Вы не зря старались. Просто я не успел найти достойную замену для этой словесной конструкции, — вздохнул я. Вы хотите сказать, что ваше лицо действительно похоже на мое? В последнее время, — кивнул Лойса. А каким оно было, когда я поступил в высокую школу Холоми? И через 100 лет после того, как я ее окончил, я уже сам не очень-то помню. Знаешь, когда я в последний раз крутился перед зеркалом? 500 лет назад, да? Что ты в этом роде? Тебе пора возвращаться, Макс. Я довольно утомительный собеседник, если ты сам еще не заметил. Кроме того, у тебя пока не хватает пороху, чтобы подолгу выносить местный климат. Меньше всего на свете. Мне сейчас хочется рыть могилу. Здесь такой твердый грунт, ты себе не представляешь. Да, еще одно. Тебе не обязательно класть свою голову на подушку моей дочки. Можешь только сказать себе перед сном. Я хочу повидаться с Лойсо. Этого достаточно. Техи была нужна, чтобы устроить наше первое свидание, а теперь ее помощь нам не понадобится. Хорошо, что ты не стал ей ничего рассказывать. Ты все верно понял. Ей точно не понравится эта история. Девочка совсем не знает меня, но сильно не любит. В общем-то, я могу ее понять.